«Я все равно сказал то, что сказал», — вздохнул Лондон. «Однажды тебе придется смириться с тем фактом, что Антон прокололся. Такое бывает, четверг. Такое бывает». Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. «Сможем ли мы когда-нибудь справиться с этим, четверг? Мне обязательно надо знать, и как можно скорее». «Скорее? С чего такая срочность?» «Нет», — ответила я. «Нет, нет, никогда. Извини, что потратила впустую твое чертово драгоценное время». Я выскочила из кафе вся в слезах, злая на себя, на Лондона, на Антона. Я думала об Орешике и Темворте. Нам всем надо было дождаться подкрепления. Мы с Темвортом лопухнулись, когда полезли в это дело, а Орешек, когда отвлек на себя врага, куда более сильного и физически, и ментально, чем он сам. Все мы поддались возбуждению погони. Импульсивный порыв, которому поддался бы и Антон. Однажды в Крыму я и себя возненавидела за эту импульсивность. Я вернулась в Финис около часу ночи. Уикенд имени Джона Мильтона закончился дискотекой. В лифте грохот музыки слышался глухо, и под этот глухой ритм я поехала наверх, привалившись к зеркалу и ища утешения в прохладе стекла. Не надо было мне возвращаться в Суиндон, поняла я со всей очевидностью. Надо утром поговорить с Виктором и как можно скорее перевестись отсюда. Я открыла дверь, сбросила туфли, рухнула на постель и уставилась на полистирольные плитки потолка, пытаясь смириться с выводом, который я всегда подразумевала, но с которым боялась столкнуться лицом к лицу. Мой брат прокололся. Никто никогда прежде вот так просто не ставил меня перед этим фактом. Военный трибунал говорил о тактических ошибках в ходе сражения и общей некомпетентности. Почему-то это «прокололся» звучало убедительнее. Все мы порой ошибаемся, одни чаще других. И лишь когда цена считается в человеческих жизнях, эти ошибки замечают. Будь Антон пекарем, который забыл положить выпечку дрожжи, ему бы все сошло с рук. А ведь он бы точно так же, просто прокололся. В размышлениях я постепенно задремала. И вскоре пришел сон, тревожный и болезненный. Я снова оказалась у дома Стикса, только на сей раз у черного входа, рядом с перевернутой машиной. И со мной были офицер Скользом и остальные следователи из типа-1. Присутствовал еще один человек — Орешек. Посредине его морщинистого лба зияла уродливая дыра. Он стоял, скрестив руки, и смотрел на меня так, словно я отняла у него игрушку, и он явился искать у Скользома хоть какого-то удовлетворения. «Вы уверены, что не просили Орешека прикрыть вас?» — спросил Скользом. «Абсолютно», — ответила я, глядя на обоих. «Просила-просила, не сомневайтесь», — бросил Ахерон, проходя мимо. «Я сам слышал». Скользом остановил его. «Да? Что именно она сказала?» Ахерон улыбнулся мне и кивнул Орешеку, который в ответ поздоровался. «Стойте», — перебила я, — «как вы можете ему верить? Этот человек лжец». Ахерон принял оскорбленный вид, а Скользом принялся сверлить меня ледяным взглядом. «Это всего лишь ваше голословное утверждение, но не тот». Я закипела от ярости и от несправедливости происходящего. Мне страшно захотелось заорать, и я чуть было не заорала, но вдруг проснулась от того, что кто-то тронул меня за руку. Это был человек в темном плаще. У него были густые темные волосы, резкие черты сильного лица. Я сразу узнала его. «Мистер Рочестер?» Он кивнул. Склады и стенды куда-то исчезли. Мы стояли в хорошо обставленной комнате, тускло освещенной масляными лампами и неровным светом пламени в большом камине. «Ваша рука зажила, мисс, но не тот?» — спросил он. «Да, спасибо», — ответила я, повертев для наглядности кистью. «Не стоит из-за них беспокоиться», — он показал на Скользома, Ахерона и Орешика, которые о чем-то спорили в самом углу комнаты близ книжного шкафа. «Они вам снятся, так что они не настоящие, не обращайте внимания». «А вы?» Рочестер мрачно натянуто улыбнулся. Он стоял, облокотившись о каменную доску, и медленно крутил в руке стакан с Мадерой. «Начнем с того, что я никогда и не был настоящим». Он поставил стакан на мраморную доску, щелкнул крышкой серебряных карманных часов и, посмотрев на циферблат, вернул их на место одним плавным движением. «Время поджимает, я это чувствую. Я могу рассчитывать на вашу стойкость, когда настанет час?» «Что вы имеете в виду?» «Не могу сказать. Я не знаю, как я сумел сюда попасть и как вы сумели встретиться со мной тогда. Помните, вы были маленькой девочкой, когда мы с вами случайно столкнулись в тот зимний вечер. Много лет назад в Хеверте я вошла в книгу Джен Эйр, и из-за меня поскользнулась лошадь Рочестера. Это было давно. Для меня нет. Помните?» «Да. Ваше вмешательство улучшило сюжет». «То есть?» «Прежде я просто натыкался на Джен, и мы перебрасывались несколькими незначащими словами. Если бы вы читали книгу до того, как попали в сюжет, вы бы заметили. Когда лошадь шарахнулась от вас и поскользнулась, наша встреча с Джен стала более драматичной. Вы согласны?» «Но ведь это уже случилось и без меня». Рочестер улыбнулся. «Не совсем. И вы были не первой нашей гостьей, и будете не последней, если не ошибаюсь». «Что вы хотите сказать?» Он снова взял стакан. «Вы скоро проснетесь, мисс, но не тот. Так что мне пора прощаться. Еще раз, могу я положиться на вашу стойкость, когда настанет час?» Я не успела ответить или задать встречный вопрос. Меня разбудил будильник. Я лежала на постели, так и не раздевшись со вчерашнего вечера. Свет и телевизор были включены.